Через минуту он вернулся, закрыл котельную и повел их узким коридором. Они спустились еще пролетом вниз и оказались перед железной дверью. Иович открыл ее, вошел внутрь и зажег слабый свет. Увиденное поразило их. На цементном помосте в два ряда лежали трупы. Некоторые были изуродованы до неузнаваемости. Возле одного темнела лужа засохшей крови. Вера увидела останки Боба. К ноге его была прикреплена бирка. Вера с удивлением прочла на ней незнакомое русское имя. «Значит, Иович не знает, что это американец», — подумала она. «Мне нужен вон этот», — тихо сказала она. «Этот?» — голос Иовича отбился эхом от бетонных стен. «Это какая-то шишка. Его приказали сжечь, кремировать». Попко не выдержал, смрада вышел из подвала. Вера вздохнула с облегчением. Теперь с котельщиком можно говорить без свидетелей. «А этим вы заниматься будете?» «Я? Кто же еще?» «Нельзя ли там собрать прах в какую-нибудь коробочку?» «Можно. Но на кой хрен?» — удивился Иович. «Видите ли, — сказала Вера, — я знаю его мать. Тело ей не возвратят, хоть горстку праха передать». Она вытащила из сумки специально для этого приготовленную пол-литровку и отдала Иовичу. «Это вам». Она сказала, что озолотит того, кто ей поможет. Иович вздохнул и засунул бутылку в карман. «А нахрен мне золото? Лучше водкой. Побольше. Договорились? А водка будет, я принесу». Иович молча кивнул. Через несколько дней он передал Вере в обмен на 3 бутылки московской, завернутую в газету жестяную коробку с прахом. Все, что осталось от лейтенанта ВВС Соединенных Штатов Америки Роберта Фултона. После смерти Боба летчики поняли, что тоже обречены. Садизм, с каким русские отнеслись к Фултону, не оставлял надежд. «Они нас всех прикончат, рано или поздно», — думал каждый. Даже Арона охватила апатия. Вечером в камеру вошел Иван Грозный, впустил Веру. «Кто здесь на букву «К»?» — вызвал он. Кузьмич и Капланович подняли руки. «Кузьмич, на допрос». Иван Грозный явно побаивался Веры, и в ее присутствии вел себя тихо, предпочитая не рисковать. Кузьмич послушно поплелся за ним. Вера принесла с собой немного еды, на которую они с жадностью набросились. «Боже, как они голодны!» — с грустью подумала она. Вслух же сказала: «Мне удалось похоронить Боба на местном кладбище, как ты и просил, Рик, по-человечески». «Правда?» Лицо Рика прояснилось. «Не знаю, как и благодарить тебя». «Не надо», — мягко ответила она и, пользуясь случаем, шепнула: «Я еду в Москву». Рик задумался. В безнадежном полумраке вдруг забрезжила надежда. Но кто ей поверит? Какие доказательства, что они живы? Вдруг словно бомба взорвалась у него в голове. «Да, собачья медалька Боба. Что лучше, чем личный знак с номером части, подтвердит ее слова? Достаточно показать его в посольстве». Рик достал из матраса узелок с медальоном. Отдал Вере. «Если бы тебе удалось передать это нашим, мы были бы спасены». Вера молча спрятала медальон в карман. «Попробую». «Почему ты это делаешь?» — шепнул он. «Не знаю. Может, чтобы вы не думали, что все русские такие». Она кивнула на звероподобную фигуру Ивана Грозного, входившего в камеру.